Глава 42. К тому времени, как он вернулся в отель, на голосовую почту поступило сообщение от обиженной Мадлен Бреве. Она сожалела о том, что произошло в Ла-Сите Радьез, но, кажется, ей сильно не понравилось, что Стивену Юниаку не хватило вежливости позвонить ей раньше, после того, как все случилось, и сообщить, что их ужин в Ше-Мишель отменяется. В результате она потратила впустую свой единственный вечер в Марселе. «Прелестно», — прокомментировал Том и подумал, слушает ли его сейчас Люк. Спал он хорошо, как и при любой операции. Утром Том прекрасно позавтракал в ресторане отеля, выехал из номера и отправился на поиски интернет-кафе. Оно оказалось буквально в нескольких метрах от вокзала Сен-Шарль. Лэптоп был бесполезен. Приятели Люка из ДГСЕ наверняка установили на него шпионскую программу. Эльза Кассани прислала ему имейл с приложением. Очевидно, там находился файл с информацией по Франсуа Мало. В самом письме Эльза написала: «Позвоните мне, если будут вопросы». С помощью суперуслужливого сотрудника Гота с пирсингом в языке Том распечатал файл и вышел из кафе. На вокзале был Макдональдс. Том взял стаканчик не просто горячего, а практически кипящего кофе, отыскал свободный столик и просмотрел то, что прислала Эльза. Свою работу она сделала на отлично. Здесь была информация о школе, где учился Мало, о коллеже в Тулоне, где он проходил курс информационной технологии, и даже название фитнес-клуба, в котором он состоял. На фотографии, которую прислал Марквент, рядом с Франсуа находились двое его коллег. Раньше они работали в бухгалтерской фирме в Бресте, но затем ее поглотила более крупная парижская компания, в главном офисе которой как раз трудился Франсуа. Эльза раскопала два банковских счета и налоговые декларации за 7 лет. По ее мнению, в финансовых делах Мало не наблюдалось никаких аномалий. Он вовремя оплачивал счета, чуть больше года снимал квартиру в 7-м округе и ездил на подержанном Рено Мегане, который был приобретен в Британии. Что касается друзей или девушек, осторожные расспросы в офисе и фитнес-клубе показали, что Франсуа Мало был скорее одиночкой по натуре, закрытым человеком, который не любил выставлять на показ свою частную жизнь. Эльза даже позвонила боссу Мало, и тот подтвердил, что бедный Франсуа находится в отпуске за свой счет в связи с ужасной семейной трагедией. Согласно Эльзе, ни в каких социальных сетях Франсуа не значился, а в почтовый ящик он заходил с компьютера, взломать который у нее не получилось. Прослушивать мобильный без помощи специалистов из Челтнема было невозможно, но Эльзе удалось перехватить любопытную электронную переписку между Мало и неким человеком по имени Кристоф де Лестер. По крайней мере, на это имя был зарегистрирован его почтовый ящик на Ванадо. Возможно, это был друг или родственник. Переписку Эльза тоже прицепила к файлу. Том сложил все другие документы в сумку, допил кофе и послал Эльзе смс-ку. «Первый класс. Спасибо». В других обстоятельствах он прибавил бы один из ее любимых поцелуйчиков, но в данном случае Том был боссом, и это обязывало его соблюдать определенную дистанцию. Затем он перешел к посланиям де Лестера. Имейлы были на французском и посланы 5 дней назад. В то время Мало был еще в Тунисе, но его совместный отпуск с Амелией уже подходил к концу. От кого? Кому? «Когда ты возвращаешься в Париж, мы по тебе скучаем. Китти хочет, чтобы крестный ее скорее поцеловал. Кристоф». От кого? Кому? «Я еще в Тунисе, возвращаюсь на выходных, но мне надо многое обдумать насчет своей жизни. Взял отпуск на работе, они отнеслись с большим пониманием. Может быть, приеду в Париж на следующей неделе, может быть, еще немного попутешествую, пока не знаю. Но в любом случае, передай Китти огромный поцелуй от ее крестного Фрэнки. Ф». Постскриптум. Надеюсь, что вы понемногу приходите в себя после пожара. Обещаю возместить все книжки, которые сгорели». Том сунул распечатку переписки в сумку вместе с остальными бумагами, нашел на подземном уровне вокзала общественный туалет, порвал все файлы на мелкие кусочки и спустил их в унитаз. Потом поднялся наверх, купил билет до Парижа, оплатив его карточкой Юниака, и сел в 10-часовой ТГВ. Пришло время для маленькой беседы с Кристофом.